Глава 23. Утром проснулся в отличном расположении духа. Во-первых, я обладатель снимка номер 2 в истории мировой рентгенологии, и на нем красуется моя левая кисть с чуть оттопыренным в сторону мизинцем. Впрочем, как и на фото номер 1, которое оставили для грядущих поколений. Технически это номера 7 и 6, соответственно, но первая пятерка фотографий оказалась безбожно засвеченной, и ради красоты все согласились сделать вид, что в первый раз была разминка. Во-вторых, я купил у Вюрцбургского университета катодную трубку со всей технической документацией. Не ту самую, она тоже займет свое место в музее, но точно такую же. На радостях Ренкин хотел подарить мне сложный прибор, но я настоял на оплате. Потому что подарок может и затеряться, а покупку будут беречь. Так что бумаги оформили, я получил договор между русским медиком и университетом, в котором на чистом немецком говорилось, что я уплатил одну марку за катодную трубку и сопутствующие бумаги. Все это богатство упакуют должным образом, в мешковину, опилки и отправят в Москву. Приеду и займусь революцией в медицине. Сподвижников наберется хоть целая дивизия, мало кто останется равнодушным после демонстрации возможностей. А я кого-нибудь из пионеров исследований их случаев сподвигну на изучение пагубных последствий. Замучат некоторое количество мышек и кроликов в жертву безопасности рентгенологов. В-третьих, это личное. Когда я возвращался, помахивая конвертом с тем самым снимком и насвистывая песенку «К востоку от солнца и к западу от луны», на стойке портье меня тормознули, чтобы передать письмо. Странно. От кого? Из Вольсгартена? Так телеграмму прислали бы, великие князья не церемонятся. Коллеги из России, предупрежденные, что я тут пробуду несколько дней, тоже воспользовались бы этим способом. Послание оказалось местным. Я уже видел этот ровный и красивый почерк. Фройляйн Агнес. Не вытерпел и вскрыл конверт прямо на лестнице. Буквально пара слов. «Дорогой Евгений, жду вас завтра в 10 утра на том же месте, где встретились в первый раз». Коротко и ясно. Я зачем-то понюхал листик. Нет, ничем пахучим не брызгало, как это принято сейчас у дам в возрасте от 5 до 99. Опередила она меня, я ведь и сам собирался написать записочку примерно с таким же предложением. Утром все валилось из рук. Я не помнил, куда только что положил какую-то вещь. Предстоящее свидание вдруг стало важнее вчерашних событий, всей мировой медицины. По крайней мере, о рентгене я вспомнил, только когда поднял упавший на пол конверт со знаменитым снимком. Вернее, пока еще нет, но очень скоро очередь из желающих напечатать банальную, в общем-то, фотографию вырастет без меры. Потом я позорно порезался при бритье и долго пытался остановить кровотечение из мизерной ранки, прикладывая квасцы и приклеивая клочок газеты. «Влюбился, ваше высокоблагородие?» «Как, пацан? Опять? А как же Вика и Лиза?» «Первая уже совсем покинула мое сердце. Вторая, кроме боли, ничего не вызывала. Но я другому отдана и буду век ему верна. Ну ладно, не век, и кое-какой медовый месяц у нас был. Но в том-то и дело, что кое-какой. Я же не премиальный бычок на размножение. Я человек, мужчина. Хочу любить и быть любимым. Постоянно, без политики, странных супругов, метаний, треволнений. Ну и Агнес. Что я про нее знаю? Кто она? Необычная для Германии яркая внешность, почти славянские черты лица. Нет, надо держаться, это же пройдет, совсем немного потерпеть, я уеду, она останется, все будет хорошо. Некогда, работай впереди вагон. Но без четверти 10 я уже нетерпеливо прогуливался вдоль ограды епископской резиденции. Ночью моросил дождь, и я на всякий случай захватил с собой зонт. Оно, как простые небесные осадки, обернутся непростой метелью. Осень переходит в зиму. Поразмыслив над немецкой природой, я начал поход вдоль забора, изучая особенности прутьев. Изумительная работа кузнеца, чего уж тут. Замерзнуть не удалось, хотя температура воздуха с утра всего 8 градусов была. Агнес пришла не по девичьи рано, за 10 минут до назначенного времени. Коричневое пальто, замысловатая шляпка, под которую были уложены рыжие кудри, в руках тоже зонтик. Приготовилась. Я вручил девушке небольшой букет чайных роз из местной оранжереи. За цветами пришлось резко метнуться к Кузьме. Хорошо иметь слуг. О, как мило. Агнес покраснела, вдохнула запах роз. Вы, наверное, фраппированы моей инициативой? Девушка, как ни в чем не бывало, взяла меня под руку, повела к реке. Эмансипация проникла и в российское общество, хотя по утрам приходится прогонять с порога медведей с помощью балалайки, — улыбнулся я. — Очень рад вас видеть. Тоже ждал этой встречи и даже почти написал вам письмо. — Почти? Я показал снимок своей руки и объяснил про открытие рентгена, чем привел Агнес в сильное возбуждение. — Это же революция, можно увидеть перелом. — Опухоль, — подхватил я. Где-то с четверть часа мы говорили только о медицине. Потом девушка опомнилась. «Сегодня я буду вашим чичероне. Покажу наш город, Ойген». «Нет, дорогая Агнес, Ойген — это принц Савойский, а я все еще Евгений. Только прошу, без исторических экскурсов. Пожилой господин, который рисует у моста». «Герр Зеппельт, он преподавал у нас историю», — засмеялась Агнес. «Да, неподготовленный слушатель может сильно пострадать от беседы с ним». Если в первую нашу встречу она рассказывала про больницу, то сегодня как раз про город. Почти каждый дом удостаивался какой-нибудь маленькой историей. И объясняла она, будто и вправду работала профессиональным гидом много лет. И даже мое сообщение об открытии таинственных лучей не сбило ее с этого настроя. «Вы с такой любовью говорите об этом месте?» — заметил я. «А если выйдете замуж и придется уехать отсюда?» «Ого, это предложение? За мной дают очень хорошее приданое», — улыбнулась она. «Не пожалеете». «И сколько же?» — поддержал я этот довольно опасный разговор. «Не скажу, ведь согласие я еще не дала», — погрозила мне пальчиком Агнес. Снова засмеялась. «И давай же перейдем на «ты». Мы обоюдно перевели эту непростую тему в плоскость шутки. «А что, 20 лет? Для девушки возраст сейчас довольно критический». Тут родителям уже впору начинать переживать и судорожно увеличивать приданое, чтобы потенциальные принцы не рассосались куда подальше. Но эти мысли шли где-то на периферии трансляции, идущей в моей голове. Основной сигнал показывал какое-то укромное место на берегу Майна, куда мы только что зашли. Вокруг, как по заказу, довольно густо росли деревья, большей частью клены, да еще и кустарник создавал дополнительную защиту от посторонних взглядов. Это место для свиданий. — объяснила Агнес. — Когда я узнала о нем, долго мечтала, что и у меня будет такой момент, когда, ну, ты понимаешь. — И как? — зачем-то спросил я. — Произошло? — Это излучение Гера Рентгена, оно что, делает людей особо глупыми? Тут я не выдержал, наклонился и поцеловал девушку в приоткрытые губы. И спустя секунду она ответила. Не очень умело, но с большим энтузиазмом. Собственно, на этом весь разврат и кончился. Для девушки поцелуя оказалось достаточно. Если не первый в ее жизни, то наверняка один из. Так притворяться суметь надо. А она хоть и похожа на актрису из будущего, но точно не по этой стезе. «И как ты попала в медицину?» — спросил я, когда мы освободили секретное место другим вюршбурцам, жаждущим уединения. Для такой красивой девушки наверняка нашлось бы занятие получше, учитывая размер приданого. «Мама!» — вздохнула Агнес. «Мы все так долго за ней ухаживали, что о другом я уже и не думала. Папа работал, я училась и помогала дома». «Блин, вот надо было полезть в дебри семейных отношений. Только не заплачь, девонька, не надо. Слишком хорошее утро». «И что случилось?» «Рак. Мама не стала 3 года назад. Я закончила курсы медсестеры, пока помогаю в больнице. Хотела учиться на врача, но взяла время отдохнуть и подумать. И тут ты». А я думал, так, интрижка, почти отпускной романчик. Вот не тянет она на охотницу за сокровищами, совсем никак. Ты знаешь, мне придется уехать сегодня вечером. Работа, к сожалению. Тебе не надо оправдываться. Надо, пусть так и будет, но писать тебе можно, ты ответишь? Конечно, да. Обещаю, твои письма буду читать первыми. Тебе пишет так много девушек? Нет, по работе. Пришлось нанять специального человека, чтобы отвечал. «Называется секретарь», — улыбнулась Агнес. «У папы тоже есть такой, не удивил. Диктуй мне адрес». Мы расстались на перекрестке, до ее дома не дошли. Девушка пожала мне руку, постояла и убежала, чмокнув в щеку на прощание. Что это было? Как в песне. То ли девочка, то ли видение. Только ушла, не оглядываясь. Но одну справочку я все же навел, любопытство ради. «Петер», — спросил я у портье, — «а Герр Гамочек чем знаменит?» «Если не каждая третья, то уж 1/4 бутылка вина во всей Франконии куплена у него, герр-профессор. Если по коммерции, не сомневайтесь, не подводит никогда». «Нет, я встретил фройлен Гамочек в больнице. Заинтересовался, откуда такая красивая девушка». «Дело, конечно, не мое, герр профессор, но, боюсь, ничего у вас не получится. Она почти ни с кем не общается, только в больнице помогает. У нее и ухажера, наверное, не было. Городок у нас маленький, я бы точно знал». В Берлине я остановился на один день. Вернулся в Бристоль и даже занял тот же номер. Можно было поехать дальше, не задерживаясь, но повод был. 11 ноября по европейскому календарю, а по российскому 29 октября, я появился здесь. При весьма грустных обстоятельствах. А потому душа требовала праздника. Тем более, что сегодня понедельник. Вот только делиться поводом не хотелось. Так что один. Вышел на улицу, остановился у входа, пытаясь понять, куда пойти. «Герр Баталов, вызвать вам экипаж?» Портье подкрался незаметно. «Да, у меня сегодня небольшое событие, хотелось бы отпраздновать, по-особенному, понимаете, чтобы запомнить, но без излишеств». «Что вы, я понимаю, герр профессор, даже в мыслях не было», — склонился в полупоклоне портье, «хотя, думаю, поинтересуюсь я, где можно организовать оргию, рекомендации последовали бы незамедлительно». «Могу предложить кафе «Бауэр» здесь недалеко. Очень хороший кофе, закуски одни из лучших. Кроме того, можно почитать свежую газету из любого уголка мира». «Нет, кофейня не сегодня. Что-то посерьезнее. Вкусный ужин, бокал хорошего вина в этом духе». «Тогда Лютер и Вегнер, это тоже рядом. Знаменитое место. Великий Гофман жил в этом доме и описал винный погреб в своих книгах. Сам канцлер фон Бисмарк неоднократно там обедал». «Сказочник и политик. Хорошее сочетание. Надеюсь, там берут деньги не только за громкие имена тех, кому не повезло зайти в ресторан много лет назад?» «Готовят там вкусно, не пожалеете. Вызвать экипаж или желаете пройтись пешком? Здесь недалеко, перейти улицу, там сразу направо, видите, это Шарлоттенштрассе, по ней два квартала, и вы на месте». «Спасибо, я пройдусь». Монетку в 50 феннингов он честно заслужил. «Не сыпен именами знаменитостей, я и марку бы дал, не жалко. А то, куда ни плюнь, у них тут Моцарт с Бетховеном на пару пива сдули, а за соседним столиком Гёте с Шопенгауэром в картишке резались. Я ж не в музей иду, какая разница, чье седалище тут у вас было до меня на этом стуле? Может, у меня с Гегелем кулинарный вкус не совпадают? В любом случае, ни японской, ни тайской кухни здесь не найти. Никто не предложит тофу, сосими или том-ям с подтаем на закуску. Даже шавухи в этом мире еще нет. То, что все считают наследием древности, начали делать только в начале 70-х годов 20 века здесь, в Берлине. Венский шницель, баварские сосиски и рулька с красной капустой ждут меня сегодня. Не обманул портье. Приятное место этот Лютер и Вегнер. Невыпендрежное, с хорошей кухней и богатое инотекой. Бутылками здесь заставлены все стены. Я попросил пино-нуар, так понравившийся мне в Вюрцбурге. Есть итальянское, французское, оттуда, где этот сорт родился. Мы можем определиться с годом урожая, если вы выберете регион. Будто заправский сомелье затараторил официант. Нет, хочу майн-вайн. Шпетбургундер, да? Спросил, не будучи в полной уверенности, правильно ли запомнил слово. Очень хороший выбор. Я бы посоветовал простое, ординарное. Перебил я официанта. Бутылку принесли, показали аттракцион с пробкой и налили вино в бокал. Дышать ему, если и надо, то совсем недолго, выдержка мизерная. Я вдохнул аромат винограда, смешанного с малиной и вишней, легонько чокнулся с бутылкой. Как шутили во время студенчества, не забыл учителя. «С годовщиной, герр профессор», — тихо сказал я и сделал первый глоток. Пока дегустировал вино и ужинал, размышлял о прошедшем годе. Он был суперудачным, обеспечил мне такой задел, что просто мам, не горюй. Скорая, собственная клиника, которая совсем скоро грозила превратиться в сеть. Немцы уже забрасывали крючки на предмет лечения сифилиса в Германии. Плюс передовые лекарства. Последние вовсе обещали сделать меня к концу года миллионером. Или, как тут говорят, миллионщиком. Если не в этом году, то уж в следующем точно. Казалось бы, живи и радуйся. Лучшие вина и деликатесы, европейские курорты, любые новинки прогресса на выбор от автомобилей до граммофонов и синематографа. Кстати, первый немой фильм «Политый садовник братьев Люмьер» уже вышел и был продемонстрирован во время частного показа в поместье Люмьеров в Ла-Сьота. Это вызвало фурор и бурю в газетах. Появилась еще одна новая сфера мировой культуры, да и экономики тоже. Скоро кинотеатры появятся сначала в Европе, затем и в России. Обратно, живи и наслаждайся. Можно даже сделать домашний синематограф при желании. Средства уже позволяли мне купить хоть собственное поместье, хоть даже дворец в Питере. Но сердце было неспокойно. Великие князья ввели меня в свет, приоткрыли двери царского двора. Пока совсем чуть-чуть, лишь щелочку. Но картина была ясная. Там все выглядело, словно замок на песке во время прилива. Красивые стены, башенки, арки, а пенящаяся, бурлящая вода все ближе и ближе. Вот уже подмыт фундамент, начали рушиться стены. Первая волна, вторая волна, а там и девятый вал. Хорошие врачи, они всегда про ответственность. И чем выше я взлетал в горние сферы, тем больше чувство долга перед страной ощущал. А еще я чувствовал свое бессилие. Словно сел в вагонетку, которая летит по рельсам, заканчивающимся обрывом. Какой смысл богатеть, накапливать миллионы, развивать медицину, если все это закончится революциями и мировой войной, в которую совсем скоро вступит Россия? Не все, но многое пойдет прахом. Чем больше я размышлял о ситуации, тем меньше хотел строить свой собственный замок из песка при двери прилива. И все больше хотел мирного будущего для своей родины, без кровавых воскресений, расстрелов, всемирной бойни. В ресторане напротив открылась дверь, выпуская посетителей наружу, и я услышал задорную мелодию французского канкана. Присмотрелся. Да это же не ресторан, а кабаре. Гавана-клуб. Отлично. Это то, что мне как раз сейчас нужно. Отвлечься, посмотреть на задирающих ноги актрис, погрузиться в пучин, если не разврата, то веселого загула. Официант. Кельнер быстро меня рассчитал, и я быстрым шагом, почти бегом, направился в обитель греха.